За тенью стрекозы, за бледным мерцанием фонтана, за далеким стрекотом сверчков и запомненной вибрацией долгой ноты, движение фигуры белой, отведенные глаза, но затем снова необоримо вскинутое лицо, пристальный взгляд, зримая нота с дальнего края дворика, где я многожды обдумывал теорию, преподанную мне моим хозяином, что вся материя стоит из непрестанного движения. Она отворачивается и уходит сквозь арочную дверь во тьму, вдвойне непроглядную из-за расстояния слепящего солнца белого. Я встаю и иду через обнесенный аркадой дворик к месту, где я ее видел. Завтра меня поведут на смерть. И лишь тогда, в последний этот момент, смогу я увериться, верны или нет те слова хозяина. Действительно ли я лишь река, сквозь которую проплывали события, и сам мир всего лишь огромная река, в которой сплетаются меньшие потоки? Отдаленная аллюзия на строчки из стихотворения Суинберна «Сад Прозерпины». Все, как не вьются реки, вольются в океан. Холодная безбрежная река бескрайней тьмы. Дворик. Думает только о нем. Белый, ослепительно белый в сиянии солнца, а за фонтаном в тени стрекозы неудержимая фигура женщины, полуувиденная краем глаза и тут же ускользнувшая, а то, что я встал, иду по белому мрамору к месту, откуда она столь поспешно удалилась, я действительно делаю это по ее повелению. В мягкую тьму, тьма занавешенной комнаты, мягкая занавешенная пустошь тьмы. Глава 11. Шенк пытался представить себе голоса, сошедшиеся, чтобы сотворить творение Спонтини. Нестройные, брончливые голоса, опрокинувшие его в бездну отчаяния. Не в силах себе сдержать, он еще раз достал ту загадочную карту, еще раз прочитал еле различимые следы стертых букв. Ну да, конечно же, Спонтини. Пфит, словно неким образом, заменил его. Корявое пятно на полу, имя написанное так неаккуратно, что не сразу и разберешь. Здесь странным образом сошлись истории Пфитца и Спонтини. Скрещение судеб, тайну которого могли раскрыть разве что архивы биографического отдела. — Что-то очень увлек с этой картой, — сказал подошедший Грубер. — Да есть тут одно дело, — неопределенно объяснил Шенк. — А эта справка по Спонтини, где ты ее брал? — В авторской секции. — Но я так и не понял, зачем тебе это нужно. В голосе Грубера звучало странное раздражение. Уж не связывает ли он Спонтини с жизнеописательницей? — Да я ж тебе говорил, просто наткнулся на эту фамилию и стал любопытным. Шенку начинало казаться, что он безнадежно в чем-то увяз, что он точка на необычной сложной карте, окруженная полупонятными, а то и вовсе непонятными знаками. Он все еще не мог понять, кто же такой Пфиц в действительности, а спросить было не у кого. Грубера, соперника, нельзя привлекать ни к чему, связанному с жизнеописательницей. Сама же она ни в коем случае не должна знать, что Шенк ее обманывает. Что вся эта история Пфица — фальшивка, придуманная им самим. Он вернулся к проклятым струйкам грязной дождевой воды. Они просачивались в его мозг. Они превращали его мысли в какую-то чавкающую жижу. Шенку очень хотелось изорвать осточертевшую карту в клочья. Но в конце концов это мука кончилась. Коллеги Шенка потащились на выход, по лестнице застучали каблуки спускающихся биографов. Он подождал, пока отдел совсем опустеет, и только тогда отправился наверх. Жизнеописательница сидела за своим столом Единственный человек в просторном зале. Звук открывающейся двери заставил ее вздрогнуть и повернуться. — Это я, — сказал Шенк.